Глава 21. Юля. Я наблюдаю за ними из окна. Группа людей остановилась перед входом в корпус с термозоной. Вика веселится с какой-то девочкой ее же возраста. Кирилл разговаривает с крупным мужчиной и девушкой. Они мне почему-то кажутся знакомыми, кого-то напоминают. Может... Приглядевшись повнимательнее, узнаю Сергея, лучшего друга Кирилла. А вот девушка... Это же Маша, та самая, с которой что-то случилось, из-за чего испугалась за безопасность своего нерожденного ребенка я. Точно, это она. Вон и светло-рыжие локоны торчат из-под шапки, что у девушки, что и у девочки. Тут приходит понимание, что, в отличие от меня, Маша, похоже, не струсила, осталась со своим мужчиной. И теперь они вместе. И ребеночек есть. Выглядит счастливой семьей. После осознания этого словно кошки начинают скрести своими когтями по душе. А такой счастливой семьей могли быть и мы, если бы не струсила. Так, хватит саму себя терзать. Я сделала все правильно. Опасно было оставаться с Кириллом? Опасно. Была угроза жизни для нерожденной Вики? Была. Вот, ради ее безопасности я избежала. Но Маша же не побоялась остаться. Кирилл с Викой, а также с семьей Сергея уже скрылись в здании, а я все продолжаю копаться в себе, спорить с внутренним голосом, смотря в окно, в одну точку, до тех пор, пока на глаза не попадает фигура, идущая ко входу в медицинский корпус. Это Маша. А через некоторое время раздается стук в дверь и голос девушки. «Тук-тук!» — скромно улыбаясь, заглядывает в палату Маша. «Привет, к тебе можно?» Через час, а может и больше промежуток времени нашего общения, качаю головой. Ужас. Мне, можно сказать, повезло. Не могу даже представить, что чувствовала в тот момент Маша. У меня маленький ребенок не оставался где-то один на улице, пока я валялась в больнице. Как же хорошо, что Дашенька случайно наткнулась именно на Сережу. На улице людей хватало. И сам Сережа молодец, не прошел мимо незнакомого ребенка. Я стараюсь не думать о том. Главное, у нас сейчас все в порядке. Улыбается чему-то своему Маша. Потом кладет руку мне на плечо и говорит: «У вас тоже все будет хорошо. Я уверена в этом». По рассказам Маши, ни Сергей, ни Кирилл уже не связаны с криминалом. И нет никакой особой опасности для ребенка находиться рядом с отцом. Ее история чем-то напоминает мою. Маша после попытки ее похищения тоже сбежала от своего мужчины, пытаясь уберечь будущего ребенка. Но случай свел их вместе. И теперь они счастливы. Потом девушка уходит. Ей еще нужно переодеть девочек после посещения бассейнов. Обещает еще зайти. Блин, завидую ей. У нее сейчас все хорошо. И с любимым общается, и может сейчас наблюдать, как наши девочки весело проводят время. Все же нужно поговорить с Кириллом и как можно быстрее. Не хочу больше тянуть. Правда, сильно волнуюсь, опасаюсь негативной реакции Кирилла. Это, может, Сергей все воспринял хорошо и ничего плохого про Машу не подумал. По крайней мере, не высказал ей ничего. Принял как есть. Он до сих пор ее любит. А как поступит Кирилл? У него ко мне остались хоть какие-то чувства. Надеюсь, не ненависть из-за того, что бросила. Может, он сейчас заботился о моем здоровье только потому, что хочет не подмочить репутацию своего курорта? А когда бросился спасать, не знал, что я — это я? А про Вику же он догадывается или нет? «Ах, как невыносимо обо всем этом думать! Отрубите мне голову! Почему я не маленькая девочка? Сейчас бы зарыдала да погромче, а взрослые решили бы все мои проблемы. Эх!» Несколько видов саун, бурлящий бассейн, обычные взрослые детские бассейны, искусственная река, несколько час джакузи и выход в открытый подогреваемый бассейн, откуда открывается потрясающий вид на окружающие заснеженные горы. Что еще посетителям надо? Правильно, для девушек нужно внимание парней. Причем не важен возраст. Для Вики и Даши этот пункт уже осуществлен. Пока мы с Серегой сидим в одном из чанов, наблюдаем за девочками, те будто специально остановились у крайнего панорамного окна. К стеклу лицами и руками прилипли двое довешних мальчишек. Они во все глаза пялятся на девочек. Вика проходит мимо мальчиков, старательно не замечая. Идет, кривляясь. Наверное, насмотрелась, как ходят модели по подиуму. Лицо гордое и независимое, нос вздернут, непослушная прядь волос красивым движением, прямо как в рекламе шампуня, отправлена за плечо. А затем следует менее грациозный болтых в воду. Точно так же, копируя движение подружки, поступает и Даша. Только сдержать улыбку ей не удается. Мальчики же продолжают глазеть. Но, увы, они не оправдывают ожиданий двух озорниц. Не любуются красотками в купальниках. Сквозь стекло плохо слышно, но разобрать, если постараться, можно. Один из ребят, ударив ладонью по стеклу, громко и возмущенно произносит. «А почему им можно, а нам сюда нельзя? Мы тоже хотим в бассейн!» «Ну да, эта зона пока не открыта для посетителей. Открытие запланировали на следующую неделю. Когда дети накупались, мы возвращаемся в раздевалку. Девочек встречает Маша. Я же предвкушаю вечернюю баньку. Как только увидел сегодня друга, так сразу отдал распоряжение подготовить банный комплекс. К вечеру все будет готово». На выходе меня ждет сюрприз. «Мама!» — Вика бросается к укутанной в одежду Юле. «Ты выздоровела? Ура!» — скачет вокруг девушки малышка. «Это моя мама!» «Нет еще», — тихо отвечает Юля. «Но мне лучше». «Привет, Юль!» — улыбается Серега. «Привет», — скромно отвечает девушка. И, глядя на меня, произносит. «Нам нужно поговорить. Не хочу больше откладывать».